Мать двинулась впереди, не скрывая ни удовольствия. Ей, наверное, показалось, что отныне никто не посмеет и словом попытаться оторвать от нее сына без ее личного и предварительного на то соизволения. Но раз уж он сам пытается действовать и не желает оставаться на месте, волей-неволей приходилось смириться. Все за тем же столом и все в том же зале Святозаровых ждали все те же двое. Разве что стол был сервирован совершенно иначе, и вместо пожелания доброго утра Дмитрий сразу поинтересовался у Крафы, что там с моей супругой. В полном здравии и чрезвычайно довольна пребыванием в гостях у моей семьи, а с самыми младшими дочерьми она уже в дружеских отношениях. О великолепных экскурсиях она расскажет тебе сама. Полчаса назад я туда заскакивал, и нас там уже ждут. Увы, мы совершенно забыли решить одну проблему. Надо срочно разыскать моих друзей и приятелей, которые были вместе со мной в Янтарном. Или они уже найдены? Пока нет, но вопрос я держу под контролем. Группа моих соратников сейчас скрупулезно высчитывает силу отдачи, которая их отбросила в неизвестное место в момент нашего надрыва. Думаю, часов через 5 нам удастся локализовать место их выброса. Не раньше, увы, но прошу к столу, мы без вас завтракать не решились. И тут же Крафа постарался отвести взгляд в сторону от лица своей невестки, которая говорила без всяких слов. Попробовали бы только решиться. Несмотря на титулы, дама уселась первой, потом уже император и его отец. Граф Дин скромно сел последним, замечая, что слуг нет, и даже стоявший вроде недавно рядом Таймур Светличный куда-то исчез. Так что, не мудрствуя лукаво, сотрапезники стали сами наливать себе напитки из парующих кофейников и чайников, затеяв разговор о делах семейных. Ни в чем не укоряя свою супругу, император довольно нейтрально высказался, что с маленьким сыном все в порядке и он уже вовсю играет под присмотром нянечки. Анастасия недовольно поджала губы, и Гривин Розенберра сразу же благоразумно замолк, но намек был прекрасно понят недовольным дедом, который высказал переживания по поводу трудного детства своего любимца. «Когда я его увидел сегодня, он так потешно выговаривал слово «мама». Вот теперь уже императрицу проняло, и она задумалась». Бежать в детскую или не бежать, а Дмитрий решил поставить на место и самого гегемона. Это сейчас так принято, иметь семью в каждом мире, а что поделаешь, бойко ответил союзник. Одна из не самых грустных привилегий долгожителя. Вот поживешь с мое, и впился белыми зубами в бутерброд с икрой, и они знают друг о друге, не удержался гость от ехидства. Естественно, все так же просто ответил владыка 46 миров. Правда, не все и не обо всех, но знают, и, упреждая твой следующий вопрос, относится к этому с полным пониманием. Граф все никак не мог успокоиться, хотя русло беседы несколько поменял. А моей матери ты почему иные миры не показал, да и на землю почему не сумел в свое время отправить? О, как вопросами зачастил, рассмеялся Крафа, но отвечать продолжил с завидной последовательностью, успевая при этом еще и чай горячий шумно в себя втягивать. Иные миры не показал, потому что родственную связь между вами только после нашего с тобой пребывания у водоформа заметил. Ну а про ту заблудшую в мирах баронессу Герник в свое время сразу же забыл после встречи. У нее в голове связующая структура передачи информации выжжена начисто. При всем желании нельзя было понять, кто она и откуда. Редкостное явление, но встречается у некоторых пострадавших после первого неуправляемого прыжка. Торговцем она не стала и уже никогда не станет, а свои убийственные взгляды она уже позже отшлифовала, когда моему сыночку окончательно и бесповоротно голову вскружила. И опять-таки во время этих слов в сторону невестки грозный сатрап старался не коситься. Видимо, даже ему, с его уникальной защитой немало доставалось странной и дивной, но, самое главное, ощутимой весьма негативной энергетики землянки. Но тут уже встрял, нисколько не стесняясь нового человека в семье, сам Гривин. «Отец, ты ведь прекрасно знаешь, что это я уговаривал Настю выйти за меня замуж, а вначале это я, пользуясь своей властью, насильно привез ничего не соображающую от горя женщину в столицу. Так что претензии в коварном соблазнении скорее она мне может выдвигать, чем кто-либо». Последние слова он выделил, намекая, что даже отцу не позволит обижать супругу, чем кто-либо ей. Крафа тут же естественным смехом разрядил обстановку. «Ну да, ты у нас еще тот мачо», и резко сменил тему разговора, обращаясь уже только к союзнику. «Заскакивал я в Янтарный, плагри пока не появлялись. Хотел было заглянуть в мир этих монстров, но не рискнул. Уж слишком мне не нравятся их возвратные телепорты, уносящие даже трупы и оружие. При должной настройке они могут стать опаснейшими ловушками. Могут, согласился граф. Особенно если ты там мелькнешь хоть раз с разведкой. Туда надо заявляться сразу с оружием возмездия. Так, чтобы раз и навсегда отбить у них желание соваться в иные миры. Если судить по памяти того развоплощенного Плагри, эти монстры знают довольно много иных миров, о которых ни мне, ни тебе ничего не известно. Соплеменники путешественника стяжали и обескровливали 12 населенных миров, а сам он знал о 40. Землянин выдохнул с возмущенным сожалением. Кошмар, несчастные люди. Так что желательно все-таки провести полную зачистку Плагри, как целого вида. И тут нам бы очень мог помочь Водоформ. Я успел к его горам отправить очередную партию синтезированного белка, но пока в ответ не получил ни здравствуйте, ни до свидания. А спасибо, вообще речи нет. Но подарок принятый вроде употребляется по назначению. А вот почему Ситиньялла Подрикарчер молчит, никак не пойму. Так это понятно, хмыкнул Святозаров. Он сразу понял, что ты ему не друг, а коварный и вероломный обманщик. Ты его успел обмануть несколько раз и сбежать, столько же. Ха, такие же претензии он может выдвинуть и тебе, чтобы выжить. И ты лгал меня похлеще, иначе было никак. Не обращая внимания на ехидные интонации трибуна, Дмитрий словно продолжил рассуждать вслух. Но, с другой стороны, с Еленой Водоформ вроде по-настоящему подружился. Да и Пегаса он принял за некоего разумного летающего духа. Поэтому можно было бы доставить мою сестру в мир огненной патоки и посмотреть, откликнется ли Ситиньялла на ее призыв к переговорам. Тут же встряла в разговор мать, весьма недовольная тем, что переговаривающиеся мужчины нисколько не обращают внимания на ее выразительную мимику. Я еще даже не виделась с дочерью, поэтому она в ближайшее время будет очень занята беседой со мной. Можете на нее не рассчитывать, тем более, если ваши задумки как-то связаны с риском для Леночки. Сын на нее посмотрел с таким удивлением и непонятливостью, что она даже смутилась. «Ма, все будет нормально, и мы сами во всем разберемся». А сам подумал, как бы мне не разочароваться в том, что мать настолько сильно изменилась. Да и кажется, титул императрицы не слишком благотворно повлиял на ее характер. Плюс ко всему еще и эти странные ее умения с возможностями. Так недолго и болезнь вседозволенности с осложнениями типа зазнайства получить. Она вон уже мнение супруга и свекра ни во что не ставит. Еще на меня вздумает давить. Чем бы ее таким отвлечь на некоторое время? О, попробую озаботить тем, что отец жив. Пусть подумает над тем, как разобраться с наличием сразу двух законных супругов. Тем более, что моего отца она любила искренне и беззаветно. Конечно, такую новость следовало матери сообщать наедине, а для этого пришлось завтрак завершить как можно быстрее. Ваше императорское величество, вежливо и церемонно обратился он к Гривину. Прошу прощения, что поступаю не по этикету, но больше рассиживаться за столом не могу. И уже для всех пояснил, сейчас смотаюсь домой. Утрясу там некоторые вопросы и верну назад вышедшую на войну армию. Потом мы с Еленой наведаемся к Водоформу, только вместе со мной, предупредил Крофа и добавил с сомнением. Мало ли что, сомнение и некая настороженность выразились и в следующем вопросе. А что ты там по поводу армии говорил? Да есть такая. Они с часу на час должны атаковать одного моего неприятеля бывшего, как бы. Постараюсь успеть и дать отбой. И с какой такой стороны они атаковать собрались, недоумевал Гегемон. Так я тебе и признаюсь. Пусть и у меня какие-то козыри на руках останутся. Военная тайна потому таковой и является, что должна быть тайной, а не притчей во языцах. Дмитрий встал и поклоном головы попрощался. Ухожу прямо отсюда, ибо здесь все свои. А где встречаемся? Деловитый тон Крофы подразумевал. Где угодно, только не здесь. Да и так было понятно. Стоит матери увидеть дочь, с которой она не виделась 20 лет, ее уже от Елены никто не оторвет. Да прямо на том месте, где первый створ вокруг горного массива с Водоформом, решил Дмитрий. Через 15 минут, заметано, согласился Гегемон, тоже поспешно вставая из-за стола, не растягивая сцену прощания с матерью, которая вскочила на ноги и желала прильнуть к сыну. Дмитрий шагнул в межмирское пространство и оказался в своем замке в свирепой долине. Окинув взглядом рабочий кабинет, мысленно и вслух позвал. «Эрлиона, ты меня слышишь?» «И слышу, и вижу», — зазвучало вокруг. «Ты где пропадал? Что с Сашенькой? Мы тут все переполошились. Об этом чуть позже. Графиня в полном порядке, и вскоре я с ней увижусь. пока подготовь Елену вместе с Пегасом к путешествию небольшому, а я через 5 минут вернусь». И, не дослушав требований магической сущности задержаться хоть на пару минуток, перенесся в королевство Ягоны, шагнул в подвале своей башни прямо на зеленый перекресток. А так как там постоянно дежурили 4 гвардейца в нерастворимых едким туманом одеждах, то и посыльных разыскивать не пришлось. «Здорово, орлы! Здравия желаем, ваше магичество!» Дружно поприветствовали воины главного королевского Шафика. «Как служба идет и какие новости с болот доносятся?» «На службе без происшествий, а с болот час назад посыльный приходил, доклад доставил. Ущелье наши отряды форсировали благополучно, с небольшими боями с увеличивающимися в размерах тварями, прошли низины и уже стали подниматься на плоскогорье. Но посыльный еще здесь? Никак нет, уже полчаса как отправился обратно. Кто быстрее бегает? Вдвоем, немедленно мчитесь за ним. Если не догоните или разменетесь в тумане, то к самому королю поспешайте. Передайте ему, что никаких атак не предпринимать, а организованно и как можно быстрее возвращаться назад. Мост пусть не разбирают, разве что аннулируют возможность тварей переходить на эту сторону. Все понятно? Выполняйте. Двое донельзя довольных предстоящими действиями гвардейца тут же открыли решетку нужного выхода и умчались в хохочущий туман. Одному из оставшихся торговец приказал: «Ну а ты мчись к ее величеству и доложи, что война пока отменяется, пусть готовит пир для возвращающейся армии». Когда и тот убежал, Святозаров некоторое время постоял еще на зеленом перекрестке, пялись в туман и сились вспомнить, все ли он сказал здесь и все ли правильно сделал. Естественно, что, будь возможность передвижения в зеленом тумане с помощью своих умений, он бы и посыльных не гонял, сам бы подскочил к Бонзаю Пятому и отдал приказ о возвращении. Но раз не получается так, приходится эдак. Не терять же самому сутки, чтобы мотнуться по болотному миру туда и обратно. С другой стороны, можно было бы и Крафу предупредить о направлении движения своего войска. Тот бы попросту предупредил своих и в любом случае сумел бы избежать вооруженного столкновения. Но мало ли что, все-таки окончательного доверия пока к трибуну не было, должных объяснений по своим мирам и по плодам своей деятельности он еще не дал, и оставались огромные сомнения в его чистоплотности. Вот когда увижусь с любимой, когда узнаю всю историю войны между торговцами и просмотрю независимые доказательства, о которых Гегемон говорил, тогда уже можно будет заявлять о полном и доверительном союзе. Сейчас еще слишком рано, информации не хватает, но некое неудовлетворение своими действиями все равно осталось. Так и грезилось, что он упустил нечто важное и первоочередное. Жаль, что раздумывать и анализировать было некогда, дефицит времени получался такой, что вряд ли придется вздремнуть хоть часик в течение предстоящих суток. И, скомандовав оставшемуся гвардейцу запирать решетку, он поспешил обратно в мир зелени. Глава 20. Положительные факторы дружбы. На этот раз его прибытие Ирлиона засекла сходу и тут же набросилась с нотацией. «И что у тебя за манера исчезать, когда я с тобой разговариваю? Мы тут за тебя так переживали. Ну, вот он я, жив и здоров. Да я это и без тебя знала. Даже так, и каким же образом? И вот тут магическая сущность похвасталась. А я могу за твоей ниточкой зова крови наблюдать. Конечно, только когда ты ею пользуешься. Не веришь? Я же по твоим круглым глазам вижу, что не веришь. А зря. Например, я заметила, что ты с дочерью связывался, с матерью своей и отцом. Вернее, улавливал ту связь по крови, которая от них исходит. Также и Елену каким-то образом высчитал и мог просмотреть ее общий эмоциональный фон. Я еще в тот момент попыталась что-то тебе кричать и установить с тобой контакт. Ты слышал? Глаза у торговца и в самом деле были круглыми от восторга и явственного ощущения открывающихся перспектив. Коммутатор. Живой телефонный коммутатор между мирами. Пусть это пока только гипотетически, но все-таки шанс установить связь между кровными родственниками. Ирлиона, детка, ты просто настоящее чудо. Ты только представляешь, что из твоего умения может получиться. Конечно, не глупая. Сама сообразила. Да и папа Титил меня 100 раз коммутатором обозвал. Почувствовав обиду в тоне Ирлионы, Святозаров ее утешил. Наш заработавшийся ректор просто неправильно выразился. Он наверняка имел в виду, что ты сама можешь использовать некие мощности и устройства для создания подобных коммутаторов. А уж наша с ним задача обеспечить тебя энергией в нужном количестве и помощь с разработками. И тут же сменил тему разговора. А что с Еленой? Собралась? Теперь магическая сущность перешла на брюзжание. Конечно, твоя сестра учиться не хочет. Как только я ей шепнул о твоем распоряжении, сразу умчалась с урока, даже не объяснив ничего Шуэславу. Сейчас уже заканчивает седлать Диву, которая тоже рада мчаться на край вселенных. Кстати, рядом и ее же ребенок носится и тоже требует путешествия. В следующий момент Светозаров перенесся прямо в конюшни замка и услышал, как сестра уговаривает подталкивающего ее вихря. «Ну и чего ты толкаешься? Сейчас Дима появится, и мы его все дружно уговорим тебя тоже захватить». «Не уговорите», — заявил он строго и тут же поздоровался. «Всем привет, и даже не пробуйте, не на развлечение отправляемся, а куда? С твоим другом под рекорчером Ситиньялла попытаемся договориться. Его помощь в борьбе с одними монстрами очень бы пригодилась». «Ой, как здорово!» Елена только изобразила поцелуй брата в щеку, получила у него фурнитуру для прямой связи и постаралась быстрее в седло взлететь. «Мы с Дивой готовы». Само собой, мама Пегас пыталась тем временем сбрасывать масштабные образы, в которых просила торговца и жеребенка крылатого захватить, но тот на них и внимания никакого не обращал. «Ладно, тогда отправляемся». «Ах, стоп, чуть не забыл». И он улыбнулся несущемуся к нему Хулио Кассачи. Видимо, управляющий замком весьма соскучился по графу и рвался поделиться с ним накопившимися проблемами. Но был строго осажен, только успев открыть рот. «Стоять, Хулио, дружище, все вопросы потом. Вот тебе пяток каштанов, береги их как зеницу ока и как можно быстрее передай лично в руки тетилу Брайсу. Скажи, что это, средство от старости. Пусть начинает нужные исследования». Ну вот, теперь все. Очередной прыжок через межмирское пространство, и вот уже трое разумных существ жарится под знойными лучами сразу трех солнц в мире огненной патоки. А чуть сбоку, из-под плотного навеса, донесся голос Крафы. «Давайте сюда, здесь хоть прохладнее». Брат с сестрой направились туда. На ходу Дмитрий скороговоркой инструктировал наездницу на тему, кто такие плагри, что они вытворяют и как тяжко с ними сладить. Под тентом оказалось намного приятнее. Елена даже не спешивалась, высота позволяла заехать в густую тень прямо верхом, ну а союзники сразу стали обмениваться мнениями о предстоящем действии. Гегемон только что успел перебросить очередную, уже третью партию синтезированного белка, из врытого в песок ангара вылетела платформа и, медленно набирая скорость, направилась к горам. «Перегружена, два куба тянет», — объяснил поставщик. «До сих пор наш дружок в рубу ни одной платформы не уничтожил, зато разгружает их своими отростками-манипуляторами моментально и подчистую. На контакт все равно не идет, хоть какими словами я не пробую его склонить к разговору. Отправляем ближе к горам твою очаровательную сестру», — и мило улыбнулся насторожившейся Елене. Светозарову это не понравилось, и он еле слышно пробормотал. «Тебе мало твоих семей? Тем более, что у нее жених имеется», и уже громче высказал накопившиеся сомнения. Вдруг и она ему не понравится, если бы знать, что робот-опекун выжил и хоть какие-то основы самосознания своему воспитаннику подправил. Иначе боюсь представить развитие событий, если водоформ себя осознает, ощутит свою мощь, но в моральном плане так и останется обиженным неграмотным ребенком. Вот потому и надо поторопиться с началом переговоров. Хочется верить, что это нам поможет. Линусь, давай, пролети немножко вперед и постарайся мысленно дозваться своего друга. Если отзовется, спроси у него, не надо ли увеличить поставки белка, извинись от нашего имени, что расстались в прошлый раз, не попрощавшись, и скажи, что было бы очень хорошо от него, в благодарность за помощь в виде синтезированного лекарства, получить хоть что-нибудь взамен. По дружбе, так сказать, на нее в основном и напирай. Ну и начнешь с ним говорить, делай это вслух, хоть по твоим репликам будем ориентироваться. Поняла, ответила сестра и погладила ладошкой Пегаса по шее. Дива, красавица моя, полетели. И вот уже дивное создание, грациозно взмахивая крыльями, понеслось вместе с наездницей по воздуху в сторону гор. Глядя им вслед, гегемон пробормотал с придыханием. Слушай, Дин, где ты такое чудо разыскал? Мне в прошлый раз, здесь же, показалось, что примерещилось, а тут и в самом деле. Сам создал или как? Граф удивился. Разве можно такое создать? Да еще и жеребенок есть. Да можно за 3000 лет, если повезет. Но ты так и не ответил. Совершенно случайно отыскал. И до сих пор сам понять не могу, откуда такое создание появилось. А ты как думаешь? Тут и думать нечего. Наверняка либо спонтанный прыжок между мирами, либо неуправляемый. Мог сам Пегас провалиться, а мог наездник погибнуть. Тем более, что наличие здорового потомства явно говорит о Пегасе как о состоявшемся виде. Если позволишь, попробуем вместе считать память Пегаса, может, тот самый мир, его прародину, и отыщем. А, спрошу вначале, может, Дива и не захочет. И тут послышался голос Елены в наушниках. Приветствую тебя, друг. Подумаешь, плохое настроение. Когда встречаются друзья, надо здороваться и радоваться. Это ведь так чудесно, когда ты просто с кем-то здороваешься и получаешь от этого заряд бодрости, оптимизма и отличного настроения. Вот ты чувствуешь, насколько я рада нашей встрече, вот и здорово. Значит, ты уже радуешься, и мир вокруг тебя становится прекрасным. Лена, дальше не залетай. Не удержался Дмитрий от предупреждения, уже давно поставив себе в сознании черту на видимом пространстве, куда сестре забираться не стоило. Та своевольничать не стала, упросив Диву летать над одним местом по кругу, и продолжила разговор с самым гигантским и непобедимым созданием во вселенных. И как тебе наши подарки в виде синтезированного белка? Помогают, но не сразу, и надо лечиться еще, так это же прекрасно. Главное, что ты стал выздоравливать, а сколько лекарства тебе не понадобится, мы тебе доставим. Ну да, они тоже друзья, точно, точно, ха, не стоит обращать внимание на то, что они несколько странные. Ты, вон, когда болеешь, тоже и грустный, и нервный, и взвинченный порой. Даже со мной сразу не поздоровался. Вот так и они. Проблем у них огромное количество, беда на людей снизошла страшная, людоеды появились, с которыми они сами справиться не могут. Приходится всех друзей просить о помощи, чтобы наказать людоедов. Видимо, Сетиньялла в ответ вспомнил о своих прегрешениях на Ниве уничтожения целой цивилизации пещерных дикарей, но наивная и бесхитростная Леночка удачно выкрутилась из щекотливого положения. «Да нет, друг, ты не людоед, потому что тогда был совсем маленький и ничего не понимал, и просто хотел кушать, то есть в антагонизме двух видов пал слабый. Зато теперь ты уже взрослый, выздоровел и прекрасно понимаешь, что разумную жизнь, а особенно людей, ты должен защищать всеми силами. Это ведь такая почетная привилегия, быть справедливым судьей в деле наказания подлых и кровожадных плагри». Она еще минут пять кружилась над одним местом и практически без пауз вещала, уговаривала, убеждала и восхваляла растущую мудрость своего странного более чем друга, и добилась от него хоть чего-то конкретного. Водоформ четко определил, что выздоравливает. По его расчетам, требовалось еще от 5 до 10 поставок очень полезного для него синтезированного белка, а сроки окончательного выздоровления, при котором он уже смог бы под руководством своего робота-наставника делать первые передвижения в пространстве, варьировались от 3 до 15 суток. Пока он кропотливо изучал теорию прыжков между мирами и, по утверждениям железного учителя, при определенном состоянии духа уже смог бы делать первые смещения. По моральным критериям, в сознании Сетиньялла тоже произошли гигантские изменения. Он теперь твердо осознал, что разум уничтожать нельзя, разве что стоя перед выбором, зло или добро, и уничтожать разум ущербный, агрессивный и с задатками истинного каннибала. Также он признал, что следует защищать людей, а в случае противостояния их с плагри уничтожать кентавров всеми возможными средствами. И напоследок заявил, что средств уничтожения в его арсенале необычайных умений, немереное количество, только и остается, что избавиться от болезни и в полной мере воспользоваться этими умениями и возможностями. Контакт Елены с ее другом был признан результативным. Переоценить помощь от такого союзника, если он и в самом деле станет помогать, невозможно. Единственное, что больше всего волновало трибуна решающего, это сроки выздоровления Сетиньялла. Если 3 дня, наше счастье, а если 15, то придется нам самим рисковать. Я уже не говорю, что придется изрядно голову поморочить, выискивая и похищая ядерные бомбы. Ты уверен, что у нас с этим на твоей земле получится? Светозаров пожал плечами. Если хотим прижечь кентавров боевым атомом, то придется нам постараться. Главное, не спровоцировать нашими действиями войну на моей родной планете. Так, может быть, лучше не похищать, а попросту купить, сказать, что оружие нужно для хороших целей, а то и подробно объяснить. Как тебе такая мысль? Хм, неплохо. Разве что упрутся рогом, тогда похищать сложнее станет. А с другой стороны, после нашего похищения никто из противников друг на друга не подумает и войну не затеет. И что у вас там за противники? Наблюдая за последней платформой, увозящей белок, поинтересовался Крофа. Раньше было две политические системы и два основных лагеря противостояния. Сейчас три, если не все пять. АО, как у вас запущено, и все имеют атомные бомбы? Увидев кивок своего союзника, гегемон не на шутку разозлился. А ты куда смотришь и чем занимаешься? Или собственного мира не жалко? Дмитрий уже и рот открыл, чтобы резко ответить, но вспомнил, чем он занимался в начале своей карьеры торговца, какие дешевые шоу для толстосумов устраивал, и ему стало стыдно. И в самом деле абсурд. Чужие миры спасал, живота не жалея, а свой родной словно заранее списал в расход, потому что не поднималась у него рука бороться с мировой политикой. А вот так, совершая мелкие, но кажущиеся великими и благими поступки, сам себе пускал пыль в глаза и оправдывал собственное бездействие. Правда, сейчас на Земле с энтузиазмом работала огромная группа целителей из мира зелени. Пользуясь самой современной аппаратурой из технического мира Ситулгайна, преобразователи мирового порядка и борцы за справедливость делали попытку кардинального перевоспитания землян, ну и попутно доносили до каждого жителя планеты, что их цивилизация не одинока, вселенных много, и разумных видов не счесть. Но пока об Арчевиллах и самом монастыре в густом лесу Германии упоминать не стоило, это могло прозвучать как попытка оправдаться, да и все равно перед коллегой было стыдно. Тут и к гадалке не ходи, будь Крофа на его месте, уже всех уродов, производящих атомные бомбы, закопал бы на Луне вместе с урановыми отходами. Единственное, чем можно было оправдаться, так это собственной молодостью. Новичка никак нельзя сравнить с монстром, который накапливал опыт и знания больше, чем полтора тысячелетия. И все-таки Светозаров не выдержал. А меня кто-то учил, а мне кто-то подсказывал, а у меня силы для подобных преобразований были. Да я только лет 10 назад первый прыжок совершил, а ты хочешь, чтобы везде и сразу успел порядок навести. Союзник развернулся всем корпусом и пялился на него во все глаза. Наконец грустно рассмеялся. Вот теперь я окончательно понял, насколько ты зеленый наивен. Извини, что отнесся к тебе слишком требовательно. Если честно, то ты все равно талант и достоин звания трибуна уже в таком молодом возрасте. Дальше продолжать разговор на эту тему, терять время. Давай решать, с чего начнем. На твою землю за бомбами или... Без всякого или... Вздохнул граф. Ты думаешь, семья мне не дорога? Он повернулся к сестре. Леночка, тут у нас одна суперновость, от которой, я надеюсь, ты в обморок не упадешь. Та напряглась. А хорошая новость, великолепнейшая. Потому и упасть ты можешь только от невероятного счастья. Ерунда, воскликнула Елена. Счастье встречи с тобой я пережила нормально, а все остальное меня только взбодрит да обрадует. Точно? Ну, тогда я тебе сейчас намекну кое-что. Он пошевелил пальцами, не зная, как начать, и ляпнул. Наша мама нашлась. Сестра и в самом деле в обморок не рухнула, но вот с Пегаса слетела ласточка и повисла на груди у брата. Где? Где она? И почему мы паримся в этой духовке, а не находимся возле нее? Ну, давай, переноси нас к ней. Димусик, родной, быстрей. Да что ж ты стоишь? Вот видишь, как получается, сказал Светозаров гегемону. Поэтому давай так, вначале заскакиваем за матерью, а потом уже вместе с ней прыгаем к Александре. Если там будет им плохо или неудобно, забрасываю своих женщин в свой замок. Идет, твой сын не обидится и за ребенком без матери присмотрит, удобно будет везде на моей территории, заверил Крофа. Да и с сыном мы быстро договоримся, так что давай вначале за Анастасией, прямо в обеденный зал. Несколько мгновений, и они из знойного пекла мира огненной патоки переместились в то место, где недавно завтракала семья императора мира фиолетового наваждения. Анастасия уже стояла с сынишкой на руках и явно ждала обещанного перемещения к невестке. Увидев, что сын и свекор не одни, вначале уставилась на дивного крылатого Пегаса, а когда к ней с криком ринулась Елена, в первый момент даже не сообразила, кто это и с какой стати. Хорошо, что крик был понятен на всех языках. «Мама!» И тут такое началось, что на дальнейшем продвижении в ближайшее время можно было поставить крест. Дмитрий кривился и чесал макушку. Пегас бил копытом и тревожно ржал. Только что определившийся отчим отыскавшихся великовозрастных детей стоял с отвисшей челюстью, разглядывая почти одинаковых по возрасту женщин. И только Крофа, как всегда, оказался наиболее сообразительным. «А давай прямо вот так, сейчас и прыгнем ко мне все вместе?» Гривин тут же поднял челюсть и шагнул к отцу. «Я с вами», и, словно предвидя возражение, добавил, Тут и без меня справиться. А дочек моих, то есть своих сестричек, баловать не будешь? А когда я их баловал? Сделал невинную физиономию 160-летний император. Гегемон пожал плечами и, перекрикивая женские гомоны и рыдания, предложил: поехали. Межмирское пространство здесь оказалось небольшим. 3 секунды, и вся группа уже стоит в еще большем зале другого дворца. И там уже тоже все было готово для встречи. Причем встречи неоднозначной. Если Анастасия с дочерью только-только стали понимать, что их куда-то перенесли, то Дмитрий Святозаров вдруг понял, что он находится в отдельно стоящей клетке. И глаза его стали моментально загораться от бешенства. Ах ты подлый! И руки уже собрались выплеснуть на преграду энергию разрушения. Глава 21. Дары приносящий. Но тут к клетке бросилась Александра. Дима, остановись. Это шутка. Причем дурацкая. Я предупреждала, что она может закончиться трагически. Но меня Крофа не послушался. С этими словами она легко открыла почти невесомую дверь в клетке, хотя та смотрелась внушительно из-за навешанных на нее замков. Но на самом деле тускло поблескивающий металл оказался неким подобием легчайшего бамбука, да и всю шатающуюся от сквознячка постройку можно было перевернуть, словно картонную коробку. Графиня прильнула к груди своего супруга, говоря что-то скороговоркой и явно успокаивая, а трибун решающий так и корчился от смеха, и его слова в первую очередь относились к сыну Гривину да к стоящей в сторонке здешней супруге Кассиафи. Ну как было не оправдать надежд моего союзника? Как, он ведь до сих пор ждет от меня пакостей. И лицо, вы видели, какое у него было лицо? Как хорошо, что все эти моменты зафиксированы для истории. Еще смешнее получилось бы, начни Дим ломать клетку в ярости голыми руками. Жаль, что его Саша остановила. Вот тогда уже все точно померли бы от смеха. Но местная императрица не разделяла веселости своего мужа и соправителя. Шутка и в самом деле получилась рисковая. Ведь твой гость мог сразу пустить в ход свое оружие. А здесь не военный полигон, здесь дети твои проживают. Как раз и верил в его сообразительность, продолжал посмеиваться Крофа, оглядываясь по сторонам. Куда детвора подевалась? Даже младших не видно, сейчас примчатся. Тоже всякие шутки с сюрпризами устраивают, проворчала Кассиафия. Наследственное у них, и, может, нас все-таки познакомит. Конечно же, она имела в виду новых для нее женщин, которые, так и держа ребенка между собой, продолжали обмениваться восторгами по поводу встречи. Несмотря на резкую смену обстановки, они не слишком-то и по сторонам осматривались. Гегемон не стал деликатничать, а довольно просто и быстро всех перезнакомил. Пришлось и Александре оторваться от своего супруга и не просто познакомиться со своей свекровью, но и вступить в оживленный разговор между женщинами. Прибежали две дочери Крофы, Марианна и Ксения, представились и, забыв про всех людей на свете, стали переговариваться образами с дивой. Хорошо, что занятая разговором Елена не видела, как, обещая морковные горы, шустрые девчонки уводят ее любимого Пегаса в ближайший сад, иначе ревности было бы не избежать. Стоял шум и гам, и за дело взялась хозяйка дворца. «Не будем же мы здесь стоять!» — воскликнула она и жестом пригласила женщин к столу. «Давайте все присядем, попробуйте наши лучшие соки». И, пока дамы рассаживались, обратилась к мужчинам. «Ну а пока мы тут секретничать будем, вы можете своими делами заняться». Мать Дмитрия и его сестра были не против. А вот графиня Святозарова свирепая нахмурилась и вознамерилась вскочить со стула. Но тут Дин просительно расставил руки, мол, пообщайся, а то как-то некрасиво получится. И обратился к союзнику с первой пришедшей на ум мыслью. Тут мне только что доложили, живой дракон у тебя в одном из миров обитает. Покажешь, да хоть сию минуту, воскликнул Крофа. Прыгаем, пока дочки не примчались. Дмитрий посмотрел на недовольную супругу, та не решалась возражать, хотя очень хотела оставаться возле любимого, и согласно кивнула, тем более что, по ее понятиям, прыжок в Хризолитовую долину не опасным, ни долгим не окажется, зато будет интересным и познавательным. И вскоре трое мужчин стояли в центре изумительно подсвеченной долины и любовались чудом природы, над которым потрудились управляемые песчаные бури. Гегемон не делал паузы в своих описаниях окружающего ландшафта, напоследок перейдя к характеристике хорошо видимого людям дракона, который, почти не шевелясь, вроде спал, лежал у своей пещеры. Мне кажется, что он жуткий мизантроп, оглохший от старости и собственной вредности. Причем дряхлеет прямо на глазах, вряд ли ему остались многие годы беззаботной старости. Ни на какие контакты не идет, а когда ему начинают мешать или надоедать, довольно агрессивно атакует. «И многих слопал?» – спросил Дмитрий. «Нетушки, разумных созданий он не ест, но в его собственной разумности мы не уверены, а подходить к нему вплотную пробовал?» «Пробовал и не раз», – признался трибун. «Когда нет никого, одного человека он вроде всегда подпускает. Хотя я об этом молчок, иначе дочки бы уже на нем катались. Может и стоило разрешить, вот у тебя будут дети, ты им и разрешай. А мне хватило нервного срыва, когда моя меньшенькая Ксения без спроса к этому гиганту прикасалась». Святозаров задал кучу вопросов, но, так как ответы ничего нового не прибавили, решился. «Попробую и я с ним на контакт выйти. Может удастся как-то пообщаться?» «Пробуй», — не стал возражать Крафа, «но щит держи постоянно, мало ли что». И, оставшись на месте, принялся обсуждать с сыном некую проблему мира фиолетового наваждения, а гость неспешно двинулся к исполинскому существу, о котором до сих пор знал только по сказкам да легендам. При этом посматривал как в саму пещеру, где виднелось огромное телепортирующее устройство, так и на прикрытые глаза разлегшейся летающей рептилии. И когда до головы осталось всего метров 5, один глаз наполовину приоткрылся. Сомневаться не приходилось, человек был замечен давно, и теперь только демонстрировался этакий беззвучный вопрос. «Ну, и чего надо?» А кончик хвоста, вблизи казавшийся еще более устрашающим, лениво шевельнулся. Таким, если прихлопнет, от обычного человека только мокрое место останется. Но страха торговец не испытывал, только возрастающее любопытство. Прошел еще дальше и, остановившись возле самой морды дракона, задействовал все свои умения и опыт для установления разумного контакта, что только не делал, и мыслепередачу использовал, и жесты, и слова, и даже нечто подобное ощущениям зова крови. Напоследок приблизился вплотную и применил физический контакт, то плавным нажатием на бугристую кожу, то шлепками, то ударами кулака, выстукивая азбуку Морзе и десяток иных, доступных его памяти переговорных кодов. Все оказалось бесполезным, ну разве что глаз настороженно приоткрылся еще на четверть, да кончик хвоста стал шевелиться с явным раздражением. «Эки, ты молчун, в самом деле», — подосадовал Святозаров, делая шаг назад и шаря в карманах. «Ну вот ни за что не поверю, что такое величественное и умное создание не умеет общаться с людьми. Или ты считаешь нас мелкими недостойными букашками, или и в самом деле глухонемой, но в любом случае при желании мог бы дать нам какой-то сигнал, с помощью которого можно начать процесс взаимопонимания. Или ты, нечто наподобие ездовой лошади, но те при общении хоть пользуются эмоциями, выражают голод, усталость. О, может, тебя надо морковкой кормить, или караваем хлеба угостить? Да нет, вроде Крафа утверждал, что тебя какими только марципанами не угощали, так что сахарком тебя не разговоришь. Хм, да ты вообще на протянутую руку не реагируешь. А значит, да так и замер с протянутой рукой и полуоткрытым ртом. Дракон среагировал. Его огромный нос шумно стал втягивать воздух, глаза раскрылись резко и окончательно, а колючий гребень по всему телу встал дыбом. А потом и голова стала приподниматься, усиленно, могло показаться, что злобно, шевеля ноздрями. Дмитрий сам стал принюхиваться и оглядываться по сторонам, ища, откуда подул ветер и что за странные запахи он принес. Хорошо видимые Крафа с сыном резко примолкли и теперь с интересом ждали развития событий. А гигантская пасть, медленно, по миллиметру в секунду, стала приближаться к руке человека. И Дмитрий стал готовиться к самому естественному в его положении, к экстренной эвакуации. Щитами силы он себя окружил отлично и был готов переместиться в пространстве как угодно быстро и далеко. Даже ногу приподнял над нанесенным в долину за тысячелетия грунтом. И только сообразив, что огромное создание именно принюхивается к руке, а не собирается ее откусывать, убрал щит от ладони. С минуту дракон нюхал, в сомнении крутил головой и хлопал в некотором недоумении гигантскими веками. «Не иначе он меня с кем-то спутал». Заметались мысли, лишь бы не с врагом, и не с пищей, или он нечто иное учувствовал, знать бы что. Из предыдущего мира, свирепая долина, ягоны, или подземелья свинга реальности, что его могло так привлечь, и он явно разнервничался. Теперь дракон настойчиво пялился прямо в глаза человеку, нервно шевелил крыльями, а его хвост своими ударами дробил камни и вздымал тучи пыли. «Никогда он себя так не вел», — донесся до Дмитрия голос гегемона. «Чем это ты его расшевелил?» Гость лишь пожал плечами и машинально опять засунул левую руку в карман. Во время этой процедуры вертикальные зрачки летающего чудовища расширились, а голова сделала движение, похожие на кивок. Пальцы Дмитрия опять нащупали те самые 6 каштанов, которые лежали в кармане еще со времени пребывания торговца в пещерах повиновения янтарного мира, и мозги наконец-то заработали в правильном направлении. Так это же он унюхал средство от старости. Неужели оно ему знакомо, или попросту имеет настолько своеобразный запах? И что делать? Угостить? Торговец взял 3 каштана и осторожно протянул на раскрытой ладони дракону, опасаясь, как бы тот не откусил руку. Действительность оказалась цивилизованней. Так и не открывающаяся шире пасть выпустила из себя длинный, тонкий, раздвоенный на конце язык. Вначале он высунулся чуть-чуть, потом больше и только с 4-го раза аккуратно. Одним прикосновением забрал все 3 каштана. И уже в следующее мгновение тяжеленная туша стала ворочаться, меняя положение из лежачего на сидячее. Дракон сидел и рассматривал каштаны, выложив их на свою массивную лапу. Рассматривание затянулось минут на 5, а потом один из каштанов был медленно съеден. Ха, что ему эта мелочь? Для нас семечко подсолнечника и то больше и покажется. Такому гиганту надо ведра 3 каштанов, чтобы распробовать, не меньше. Или он над собой сейчас опыт проводит. Скорее всего, и в самом деле проводился эксперимент. Летающее существо определяло пользу плода для своего организма. Да и сам граф Дин не смог бы утверждать, что средство от старости человеческого тела подходит такому существу, как дракон. Может, оно его даже от насморка не избавит. А насморк вообще-то у него бывает? Мелькнула в голове несколько неуместная мысль. Но неожиданно он получил ответ, тоже мысленный. Не бывает у меня насморка. А вот старость уже достала. Дмитрий от неожиданности даже отпрянул. И решил уточнить. Если это ты со мной общаешься, то почему раньше ни с кем не общался? А тебе с бабочкой-однодневкой общаться интересно? Последовал вопрос вместо ответа. Светозаров ответил философски. Любое познание мира увлекательно. И на какой безграмотной бабочке у тебя закончится терпение выслушивать от нее одни и те же фразы? Так и угадывалось в этой мысли презрительное фырканье. Вы вон фразу над пещерой до сих пор прочитать не можете. Какое может быть с вами общение? Светозаров не стал упрекать существо в некой нелогичности обвинения и напоминать, что по десятку слов изучить письменность и расшифровать ее, трудновато. Вместо этого, не теряя уважительности в тоне, но и не лебезя, поинтересовался. И что же там такого интересного для нас написано? Разумное создание, умеющее летать и обладающее такой неподъемной с виду тушей, некоторое время молчало, словно размышляло над правомерностью подсказки. Потом все-таки решило, что человек и в самом деле имеет право знать. Принесший дар, побеждающий старость, да будет достоин общения и награды. Дмитрий не удержался от широкой улыбки. Значит, этот плод и для тебя полезен? Ответа он не дождался и продолжил спрашивать. Раз я достоин награды, то в чем она будет выражаться? Неужели устройство в пещере мне будет подарено в знак благодарности? Да и вообще, какова твоя миссия в этом мире богомолов? Неужели ты здесь только для того, чтобы дождаться какого-нибудь визитера с горстью каштанов? Шанс такой встречи стремится к нулю. Может, познакомимся? Меня зовут Дин. А тебя? Но летающая рептилия словно забыла о человеке. Минут 5 сидела безмолвно, словно окаменев. Потом опять улеглась. И когда раздосадованный Светозаров уже по 5-му разу повторял свои вопросы, ему по сознанию, словно плугом, прошлись 5 слов. «Мешаешь. Приходи через 3 дня». Ничего не оставалось, как развернуться и отправиться к замершим в стороне долгожителям. Старший из них сумел сохранить выдержку, ожидая, пока гость сам не заговорит, а вот его сын, разбалованный длительной властью, стал поторапливать. «Дин, ты что, общался с крылатым, и чем это ты его угостил?» «Да так, пара плодов завалялась в кармане, а по поводу общения даже не знаю, как точно сказать. Вроде и пообщались, и разум у него есть, и о чем вон та надпись, отныне известно. Мм, неужели он сам тебе перевел? Если не пошутил, то те 10 слов читаются как принесший дар, побеждающий старость, да будет достоин общения и награды». Уставившийся на надпись над пещерой, Крафа попробовал придраться. Смысл предложения расплывчатый. Можно подумать, что старость побеждает тот, кто принес дар. А можно, что надо принести именно тот дар, который побеждает старость. Не вижу особой разницы. Верно, союзник, ох как верно, оживился трибун. Но тогда получается, что общение ты заслужил чем-то очень и очень достойным. Никак не меньшим, чем средством от старости. Иначе дракон бы с тобой не заговорил. Дальше догадаться тоже нетрудно. Ты ему этот дар уже вручил. А вот, судя по твоему кислому виду, ожидаемой награды так и не получил. Верно, Энну? А может, все-таки поделишься с нами итогом своего контакта? Мы ведь вроде доверяем друг другу. В голосе Крафы слышалась неприкрытая ревность. Мол, мы тут годами с этим живым раритетом пытаемся общение организовать. А тут кто-то в гости заскочил, доверчивостью хозяев воспользовался и теперь собирается все сливки снять. В самом деле, получалось как-то неудобно. Можно было и дальше молчать или включить несознанку, прикинувшись тормозом. Но Святозаров не стал портить отношения, хотя от шпильки и не удержался. Доверяем, а в клетку гостя сажать, это тоже доверием называется? Ну, если у тебя нет чувства юмора, развел руками гегемон. А контакт у нас был неполный, продолжил Дмитрий. Представляться он не захотел, надпись прочитал, а напоследок приказал мне прибыть через 3 дня. Такое впечатление, что они думать соизволит. Покорителя мира богомолов обрадовало и это. Все равно оптимизм внушает. 3 дня подождать несложно. Больше ждали. Он сделал паузу, потом покашлял и напомнил. Ну а по поводу дара информации поделишься? Дмитрий заглянул ему прямо в глаза и задумчиво пробормотал. А что за спешка? Если честно, то я еще и сам ни в чем разобраться не могу. Поэтому предлагаю эти обсуждения отложить пока на те же 3 дня. Мм, вот и договорились. А теперь не пора ли нам подумать насчет ядерных бомб, а то ведь можем и не успеть. Крафа деловито кивнул. Согласен. Отправляемся на твою землю. Он осмотрел себя и своего парадно одетого сына императора. Ничего, что мы в таком виде. Ха, так даже интереснее будет. Решил граф Дин свирепый шахматный, делая шаг в межмирское пространство. Глава 22. Земля, поставщик. Дмитрий никогда и представить не мог, что ему придется решать, к кому на родной планете отправиться, чтобы прикупить 100-другую ядерных бомб. Но обстоятельства сложились именно так, а не иначе, да и новый союзник горячо доказывал правильность именно такого пути решения стоящих перед ними задач. Первым делом следовало определиться с выбором продающей стороны. Хоть и были приоритеты, но на месте, как говорится, всегда видней. Вместо с наибольшей концентрацией своих сторонников, учеников и молодых целителей из мира зелени Дмитрий своих гостей забрасывать не стал. Нечего засвечивать обитель желтых грез, да и мешаться под ногами не стоило у сработанной команды арчевилов, преобразующих моральный, политический и духовный климат на Земле. Даже союзникам все тайны не раскрывают, тем более сразу, и тем более, когда в этом нет большой нужды. Поэтому троица мужчин оказалась на одной из конспиративных квартир Святозарова, в Германии, там, где не так давно работал Казимир Теодорович, главный аналитик некогда знаменитой в узких силовых кругах конторы. Квартира, можно сказать, шикарная, с видом на проспект. Правда, окна сейчас были зашторены, аппаратуры здесь хватало, и связь с монастырем присутствовала. Помещение было под контролем все того же монастыря, и появившихся из ниоткуда людей операторы из обители засекли сразу, как сразу же и опознали графа Дина Свирепого, и только присутствие посторонних заставило их слегка насторожиться. «Дин, а кто это с тобой?» – послышался неузнанный голос. «Это мои временные союзники, но если сотрудничество будет развиваться, слово «временные» может исчезнуть». «Понятно». На одном из экранов появилось лицо Клода, настоятеля монастыря, не скрывая радостную улыбку. Монах поинтересовался, а к нам когда? Пока никак не получается, но ты мне хотя бы в 2 словах скажи, как там у вас дела? В 2 словах не получится, хохотнул Клод. Тут твоя молодежь такое устроила, что вся планета на ушах стоит, но хоть глобальная война не началась, пока удается сдерживать, хотя малых, локальных и жутко кровопролитных конфликтов не счесть, но большие державы не выпускают вожжи контроля из своих рук. Тем более, что ребята им весьма популярно и доказательно объяснили, что будет, если начнется глобальная война, и в первую очередь с самими правителями и с их близкими родственниками. Если кто и сомневался в начале, то когда были подробно описаны внутренние детали самых тайных бомбоубежищ, последние сомневающиеся сразу примолкли, и за обещанную амнистию стараются изо всех сил. Торговцу-землянину только и оставалось, что озадаченно почесать висок. По поводу чего лидеры и правители стран стараются и что означает обещанная амнистия, Дмитрий догадывался и без объяснений. Если уж молодые максималисты взялись за дело, то обязательно доведут его до конца. Наверное, вмешиваться в их преобразование, даже учитывая гигантский положительный опыт Крафы в подобном вопросе, не стоило, да и времени не было. Поэтому Светозаров сразу перешел к делу. «Раз справляетесь, то не буду вмешиваться. Но мне срочно надо провести переговоры и закупить большое количество атомных бомб. Кто по этой отрасли наиболее информирован?» Настоятель был несколько шокирован таким предметом купли-продажи, но лишних вопросов не задавал, с кем-то там пообщался, посоветовался, и вскоре на экране появилось изображение одного из молодых Маурии, который сходу дал пояснение своей деятельности. «На мне непосредственные контакты и переговоры с первыми лицами государств, ну и попутно веду учет самого опасного и разрушительного оружия на Земле». «Отлично, тогда дай совет, у кого лучше всего купить 150-200 атомных бомб средней, а можно и большой разрушительной мощности?» Парень думал недолго. «Конечно же, у русских, у них этого смертоносного оружия скопилось предостаточно. Причем оно несколько устаревшее и в любом случае запланировано на утилизацию. Ну и самое главное, что в связи с последними событиями и изменениями в данном мире русский президент и его команда – это наиболее адекватные и готовые к переговорам люди. Их личные прегрешения и преступления вполне умещаются в графе допустимой амнистии, так что с ними можно вести дела и договариваться. Скорее всего, они не просто продадут желаемое оружие, но могут его и подарить. Иначе говоря, передать безвозмездно. Даже так, граф Дин переглянулся с Крафой, но тот несколькими жестами умело показал, что лучше заплатить, тем более что средство оплаты может быть разным. Ну, тогда постарайся организовать наши переговоры. Как скоро? Желательно немедленно. Приступаю. Ждите на связи. Изображение Маурии пропало, зато вновь вышел на связь Клод. Несколько слов о нашем физическом положении. Начал он несколько приглушенным голосом. «Ребята об этом не скажут, но я как самый старший и ответственный за обитель просто обязан проинформировать. Ближе к теме и смелее о самом главном», — подбодрил его Дмитрий. «Вокруг леса, теперь неприступная полоса колючей проволоки. Вокруг самого монастыря возвели забор из бетонных плит. Может, это они нас так защищают, но тем не менее все поставки заблокированы. Трое суток мы без подвоза продуктов питания. С водой проблем нет, а вот еды хватит только на двое суток, и то нормы довольно скромные». «Понятно. Постараюсь решить этот вопрос немедленно. Что еще?» «Пока все», — расслабился настоятель. «Остальное вроде решаемо. Тогда пусть тот Маурии, который ведет переговоры, подождет меня у экрана пару минут, если что, а я скоро заскочу к вам. Приготовьтесь к переносу ящиков в подвалы». Дмитрий повернулся к своим гостям. «Ничего, если я вас на 5-8 минут оставлю», — и когда отец с сыном заверили, что они подождут, любуясь видами из окон, Светозаров прыгнул в одно из своих хранилищ, расположенных тут же, на земле. Первым делом прикрыл лицо специальной маской, чтобы его не опознали наблюдатели из леса. Затем быстро выбрал наиболее соответствующие запросу штабеля, проверил на всякий случай опись, и вскоре все это стояло на подворье блокадного монастыря. На крыльце толпилось около десятка готовых к работе монахов, а сам настоятель подбежал к торговцу с предупреждением. «Тут вокруг камер тысячи. Каждое наше движение во дворе фиксируют. И что, сильно мешает?» Стал оглядываться поставщик продуктов. «Нисколько. Хотя ты, я вижу, все-таки подстраховался. Мне так положено. Все, убегаю». И Дмитрий вновь перенесся в квартиру, где гости, стоя у окна, обсуждали увиденное. Крафа выдал итог его с сыном размышлений. «Этот мир набрал гигантскую скорость развития. В такой момент технический прогресс уже ничем не остановить. Вот и я в этом с самого начала не сомневался», — кивнул Дмитрий и уселся в кресло за столом. Гостям тоже предложил: «Присаживайтесь». Да и по поводу политики ни сном, ни духом не знал, что тут и как поменять можно. Мне все казалось, что никакие силы уже на разум землян воздействовать не смогут, только и придется спасти самых честных да правильных. Видно было, что союзник и его сын готовы поспорить на эту тему, но тут опять вышел на связь Маурии, взявшийся наладить контакт с российским президентом. Все сложилось более чем удачно. Лидер россиян готов к немедленному контакту. Предложил встретиться у него в кабинете, в Кремле. «Получится такое?» «Должно. Только ты все-таки постарайся дать мне изображение этого кабинета и точные его ориентиры в пространстве покажи. Мне так будет удобнее. Устройство мира Ситулгайна и с такими задачами справлялись играючи. Так что уже через минуту торговец просматривал изображение места работы первого лица государства и мог даже с некоторым запозданием видеть перемещение людей по нему и ведущиеся приготовления. По всему можно было убедиться, что гостей ждут, ни о какой ловушке или попытке пленения не может быть и речи, и даже легкие закуски, чай, кофе гостеприимные хозяева готовы подать при первой необходимости. Святозаров критически осмотрел свою боевую одежду. По сравнению с шикарно и парадно одетыми союзниками она смотрелась не очень, не отвечала уровню предстоящей встречи. Крафа понял терзание молодого коллеги. Ерунда, для встречи и нашего блеска хватит. Твой суровый внешний вид, наоборот, придаст переговорам нужную реальность. А еще лучше, если ты представишь нас императорами, но твоими советниками и младшими компаньонами. Уж тогда точно переговоры пройдут быстро и конструктивно. Ничего не оставалось, как согласиться с такими доводами. Терять еще минут 10-15 на переодевание не хотелось. И вот три представителя иных миров оказались в одном из самых защищенных и неприступных мест России. Внушительная комната, рабочий стол, несколько этажерок с книгами и сувенирами, шесть кресел вокруг отдельно стоящего круглого стола и пара замерших, словно каменные изваяния, телохранителей возле дверей. Президент, поднявшись из-за стола, с невозмутимым видом двинулся навстречу явившейся с громом и молниями троице. Молчать, разглядывая гостей, он не стал. «Добро пожаловать на землю, добро пожаловать в Россию. Искренне рад, что именно в этом месте и на нашей территории проходит эта первая историческая встреча. Готов представиться первым». Переговоры начались. Глава 23. Эпохальный договор. За последние годы своей деятельности Дмитрий навострился общаться с первыми лицами государств, как с простыми соседями по лестничной клетке, и никогда не ущемлял их прав на хорошие отношения с его стороны. Другое дело, если правитель во время делового контакта выказывал личную неприязнь, излишний пафос или неуместное высокомерие, тогда да, отношения и сама манера переговоров могли меняться на глазах, и довольно кардинально. Ну а так как в данном случае он выступал скорее просителем, чем торговцем, да и встречен был с дружелюбием, то в ответ, после того как президент России представился полным именем и соответствующим титулом, тоже постарался расшаркаться. «Мы несказанно рады такой встрече и с пониманием относимся к самому факту чрезвычайной готовности и невероятно скорой организации. По себе знаем, как огромное скопление дел не дает вырваться из намеченного на неделе вперед графика. А так как и нам не хватает времени катастрофически, то постараемся его и у вас много не отнимать. Поэтому сразу начну с представления своих помощников и ближайших советников». При всей выработанной с годами невозмутимости лидер россиян не смог скрыть озадаченности. Говорил с ним самый молодой из гостей, имеющий наиболее простецкое лицо и совсем уж скромно смотревшийся в своем грубоватом одеянии рядом с лощеными мужчинами, вырядившимися явно в парадные одежды. И только тон, да еще и сам факт вот такого появления в рабочем кабинете Кремля заставляли отбрасывать все сомнения и внимательно прислушиваться к каждому слову. «Имею честь представить первым трибуна решающего, высшего протектора многих цивилизаций, и человека, имеющего решающее слово в 46 мирах». Гегемон шагнул вперед и с поклоном головы пожал руку хозяину кабинета. «Можно ко мне обращаться гораздо короче, Крафа. Мне так привычнее». И по его ауре было хорошо заметно, что старого шутника так и тянет ляпнуть что-нибудь не совсем уместное для данного торжественного события. Поэтому граф Дин энергичным движением бровей поспешил угомонить союзника и продолжил. «А это его величество Гривен Эйзенберра, император мира фиолетовое наваждение. Ему уже 160 лет, и 130 из них он восседает на троне». Невозмутимость российского лидера стала давать трещины, челюсть начала отвисать. Ну и Крафа не преминул воспользоваться давно ожидаемым моментом, добавив: «Вы тоже заметили, что он на меня похож, иначе и быть не может. Гривен – это один из моих сыновей.